Глава 20. Соня. «Как же холодно!» Сильнее кутаюсь в одеяло. «Да что же не так в квартире? Уже на улице давно стабильные плюс 10 днем и даже чуть больше. Ночью ниже 5 градусов не опускается. Да, отопление выключили, но это не повод так мерзнуть. Меня словно холодной водой окатили и отправили на улицу, мокрой!» Не спится. В голове крутится мысль, как согреться. Минут 10 борюсь с чувством холода и встаю в поисках теплого спортивного костюма вместо пижамки с Мишкой. Да, вот такая я маленькая девочка. Бреду по холодному полу, отчего по коже проносится табун мурашек. В комнате словно поселился мороз, и тапочки куда-то подевались. Чертовщина какая-то. С усилием открываю шкаф. С большим таким. Да что за ерунда? Примерзли дверцы друг к другу, что ли? Хорошо, что не согласилась купить вариант со стеклянными раздвижными створками. По ним лишний раз не стукнуть. Ничего, доберусь до теплого. Никто не посмеет заставлять мерзнуть Соню Сорозову. Может, я и не волчица. Кровь во мне горячая. Характер дикий. И вообще, я дикая. «Не откроешься, стул возьму и как стукну!» Угрожаю непослушной мебели, и она чудом поддается моему напору. «Вот это я понимаю метод. Надо в массы распространить. Я тут ладошки сбиваю, пяточкой стучу, а надо было всего лишь стулом шугануть. Ха-ха-ха, кому расскажи, не поверит». Открываю непослушную дверцу и морщусь от скрипа. «Ничего не понимаю». Петли никогда не скрипели. Это точно моя комната? Оборачиваюсь и смотрю вокруг. Вроде все те же обои с цветами, кровать, на изголовье которой сидят мягкие игрушки, справа зеркало в полный рост. Только сейчас оно словно инеем покрылось. Бросаю вдруг потяжелевшую створку и подхожу к зеркалу. Не нравится мне, что вместо отражения белая морозная корочка. Морщусь от холодного, показывая, пока отогреваю стекло. Не получается. Приходится скрести короткими коготками, чтобы сбить корочку. Белая крошка падает к моим ногам. Часть крупинок попадает на пальцы. Вот только ничего не тает. Неужели я настолько замерзла? Не, так не пойдет. Хватаю с комода фен и, не раздумывая, включаю. Направляю поток воздуха на поверхность. И следом взвизгиваю от полетевших в мою сторону осколков. Что происходит? Я ведь все правильно сделала. Включила самую маленькую температуру, причем холодный воздух нажала. Не должно было ничего случиться. Так почему только и успеваю, что присесть на корточки и прикрываю голову руками? Да что же это такое? Кожу нещадно сечет мелкой крошкой. В ранах появляется неприятное жжение. Всю жизнь так. У семьи раны затягивались моментально, а я щеголяла с содранными коленками, вызывая сочувствие у стаи. Вот и сейчас, вместо того, чтобы восстановиться, за считанные мгновения горько плачу от боли. В плечо воткнулся большой осколок. Мне бы вытащить его, но чем перевязать рану? Да и как собрать силу воли, чтобы сделать рывок вперед? Пройти босиком по стеклам. Сложно. Страшно, больно. Но у меня нет выбора. Нужно вставать. Нельзя потерять много крови и держать стекло в ране. Уж первую помощь я точно смогу себе оказать, а шить поеду на скорую. Только собралась с духом, чтобы сделать болезненный рывок, как тело окутало теплым ветерком и морским воздухом. Что за... Открываю глаза и смотрю на зеркало, вместо которого открылась дверь в теплые края. Жаркое солнце, легкий ветерок и пение птиц. В теле резко появляются силы, и боль от раны кажется не такой уж сильной. Вот что делает живительное тепло. Аккуратно ступаю по стеклам и иду вперед. Хочу прикоснуться к раме зеркала. Не рискую. Слишком большие осколки из нее торчат. Так пройду. Стоит ногам ступить на зеленую травку, как картинки вокруг стремительно меняются. «Мама, спаси! Куда я попала? Что со мной? Зачем мне мелкая речушка среди тропических растений? К чему куст лагерстермии? Каменная стена, из которой пробивается живительный ручей. Подземная пещера, больше напоминающая скрытый водопад. Не понимаю смысла смены локаций. Хаотично, без маршрута. Хватит! Кричу в пустоту, когда голова начинает кружиться от смены кадров. Это все не со мной. Все не со мной. Мысленно причитаю, упав на колени, и вдруг слышу звуки ритуала. Свеча горит так тихо и скрипуче, что хочется обнять себя, успокаиваясь. Говорить слова на своем причудливом языке. Мел шуршит по полу. Ведьма. Видение. Где же я? Тепло, солнце, водопад, индийская сирень. Точно! Я поняла. И тут резко земля под ногами пропадает, и я тону в воде. Пытаюсь выплыть, но чем больше пытаюсь подняться, тем глубже оказываюсь. Паника затапливает рассудок, заставляя хватать ртом волну, захлебываясь в бесконечной пучине. Вот и конец. А ведь я так и не успела всем сказать, где скрылась ведьма. Наташа. «Да что же это такое? Мне такой сон хороший снился. Мы гуляем снегом вдоль моря, вода приятно ласкает ноги. Нам хорошо гулять вместе, держаться за руки и молчать. Уверена, так будет не только во сне. В тот день мы почти не разговаривали. Грелись в объятиях друг друга, целовались и наслаждались мерным стуком сердец. Ник впервые приснился мне за прошедшую неделю. И кто-то посмел отобрать у меня образ любимого человека. Ну, держись, человек. Сейчас рычать буду от злости. Вон, даже часы показывают 3 часа ночи. Ни стыда, ни совести нет. Беру в руки телефон и удивляюсь. Соня, неужели у нее что-то случилось? Да нет, быть такого не может. Дан сейчас в городе. К нему первому бежать надо. Принимаю вызов и даже слова сказать не успеваю. «Ведьма найдена! Я знаю, где ее искать! Позвоните Курту! Пусть ищет пещеру с водопадом! Она холодная и теплая одновременно! Пусть найдут цветок Каролины, что скрыт в горах! У его подножия будет ручей! Пускай идут по водяной тропинке! Она приведет к преступнице! Дядя Егор может созывать совет! Мы близко к разрешению проблемы!» «Ты уверена?» Осипшим голосом уточняю, потому что сложно поверить в скорое разрешение. Можете считать меня глупышкой, но почему-то мне кажется, не быть нам с Ником еще приличное время, и не ведьма дарует нам снятие проклятия, а сами мы его разрушим. Не знаю как, но сами. Я верю тебе. Слышу, но начала недовольство показывать, а значит, срочно необходимо реабилитироваться. Просто я ни слова не поняла. Повторить повторю, но что делать, если Азиз начнет задавать вопросы? Что мне ответить? Пусть мне звонит. Я расскажу все. Возможно, то, что я считаю неважным, будет той самой крупинкой в расшатанном механизме. Поторопись. Она будет там не так долго. Мне надо найти еще много ответов на свои вопросы, получить подсказки. Мы с Даном приедем, как только сможем, а вы торопитесь, прошу. Ната, не упустите момент. Я не переживу еще одной такой наводки. Хотела спросить, что она имеет в виду, как в трубке послышались гудки. Черт! Быстро опускаю ноги в мягкие тапочки и стучусь к родителям. Сказать, что они удивились, значит промолчать. Рассказала услышанное и понеслось. Папа позвонил Курту. Мама начала обзванивать родственников и друзей. Дом загудел, словно пчелиный улей. Когда дело дошло до спора, куда везти ведьму, даже стекла содрогнулись от папиного крика «Ко мне! Только ко мне!» Еще бы! Его кровиночку обидели, и у тети Поли все под рукой. Зачем нам рисковать чужой территорией? Да и Баяна обитает у нас. Хранит территорию даже с того света. В другом месте ей будет сложнее выходить на связь. К утру вся стая на ушах. Каждый член стаи точил когти на ту, что посмела навредить маленькой луне. Только ритуального костра, как в средние века, не хватает для антуража. Хорошо, что прогресс далеко ушел, и по тихим разговорам отца я поняла, что есть возможность лишить девушку магии. Почему-то в этот момент стало ее очень жаль. Какой бы она ни была, магия — часть ее души. Лишить ее сил сравнимо с тем, как если бы у нас забрали волка. Жестоко и страшно. Но мое мнение точно никто не будет учитывать в этом вопросе. Одна надежда на Баяну. Ведунья будет бороться до последнего за представительницу вымирающего вида. Да, я глупая и добрая. Надеюсь, что у нас получится освободить красноволосую от дурмана. Весь день мы провели в напряжении. Ник хотел со мной поговорить, подбодрить, но теперь я отсылала его подальше. Что-то внутри меня тревожилось, и это чувство не давало покоя. Пусть лучше истинный дела улаживает и скорее приезжает, а я пока попробую разобраться с собственными чувствами. Луна, дай нам сил выстоять в эти нелегкие времена. Знаю, что ничего в жизни не дается просто так, особенно счастье и покой. А с нашим сроком приходится несколько раз отвоевывать тихий период. А ведь без беды жизнь будет скучной. Да-да, не удивляйтесь. Посмотрите на все под другим углом. Пока не случается плохое, мы жалуемся на жизнь. Порой создаем проблемы на пустом месте. А как только начинается какая-то катавасия, начинаем скучать по тем самым казусам. Считаем их мелочью, которую можно решить на раз-два и жить дальше. Покой притупляет ценность своего периода. Людям нужны встряски, чтобы ценить то, что есть здесь и сейчас. Даже мы шуткой уже вспоминаем проклятие волчьей сущности, ведь давно нашли от него лекарство. Через пару лет и о нынешних бедах будем вспоминать с улыбкой на лице. Жаль только, что племянник у меня родится в тяжелые времена. Не хочется, чтобы он чувствовал напряжение родителей. Да и Алька. Она ведь не насладится счастьем материнства в полной мере. А ведь первенцы самые особенные. Первые ошибки, первые победы, которые сестра разделит с мыслями о том, что нам приготовили ведьмы. Лично для меня племянник — повод скорее совсем покончить. И пусть не знаю, как это сделать, главное — поставить цель, а решение само придет. Главное — немного отпустить ситуацию, чтобы мозг расслабился. Ната, что происходит в конце концов? Сколько можно меня футболить? В голове проносится грозный рык истинного. Хочется нервно засмеяться. Ему меня можно было игнорировать, а мне его нельзя. Дискриминация. Напомню ему об этом, как только встретимся вживую. Не хочу рычать на тебя. Пожалуйста, давай на паузу поставим все до встречи. Я встречу тебя на квартире. С ума сойду, если не смогу обнять тебя до того, как придется играть роль заговоренной. И неважно, что до конца снять проклятие не получилось, и роль не такая уж поддельная, но все же. Одно дело сдерживаться, когда знаешь, что будет больно, а другое дело, когда сладко. Скорее бы Курт нашел ту пещеру. Я уже даже на ногах пальцы крестиком держу, лишь бы управились за пару дней. Ты не в курсе до сих пор? В курсе чего? Не понимаю, о чем он говорит. Неужели ведьму нашли и уже везут сюда? К такому повороту не готова. Мне нужен маленький перерыв, чтобы собраться с духом. Не сидеть же в комнате, трусливо поджав хвост от страха разоблачения. Встреча будет на территории Александра. Совет принял заочное решение о новом месте. Баяна попросила поехать туда, где все началось. Мы долго не могли понять ее подсказку, пока я не вспомнил о своем видении. «Ты ничего не говорил. И что началось в стае дедушки?» «Первый крах ведьм. Глобальное поражение, обратившее их в бега на несколько столетий. Не моя тайна, Наташ. Спроси у своих, если смогут. Расскажут. Я скучаю, маленькая моя. И сожалею, что не смогу открыто тебя обнять при встрече. Слишком рано. Нельзя». В груди защемило. Мы словно испытали одно чувство на двоих. Настолько отозвалась досада болью в груди Интересно, он тоже почувствовал? Но спрашивать не хочу. Люблю тебя. Мы справимся. Ночью, когда сбежим ото всех в стае дедушки, покажу тебе одно место. Оно особенное. Ловлю на слове, душа моя. Отдыхай.